Глава 12. Сок из кокосового ореха извлекают помаленьку. «Ты знаешь, Селестина, любимая, дорогая моя девочка, я хочу открыть тебе маленький секрет. Я ненавижу людей, ну, конечно, кроме тебя. Хотя, ты знаешь, иногда я все-таки готов тебя убить, но в такие моменты я начинаю себя изводить и доводить до крайности. Я мучаю себя, царапаю ножом, иногда избиваю». Карлос громко засмеялся и отошел от меня. Я смотрела на него и не могла поверить, что это он произносит вслух. Мальчик, который когда-то тонул в синоте и хватался за мою руку, изменился до неузнаваемости. Связанная по рукам и ногам с кляпом во рту, я смотрела на этого страшного человека. Методы Карлоса не менялись, он связал меня так же, как и Стеллу днем ранее. Я находилась внутри его яхты уже пару часов и до сих пор не понимала, что он от меня хочет. Карлос этого не говорил. Лишь рассказывал мне истории из своей жизни, иногда прерываясь на признание в любви и истерические всплески в сторону своего мертвого отца, которого сам и убил. В детстве я хотел быть хорошим для всех, всем угождать, ни на что не претендовать, делать добрые дела, чтобы меня хвалил мой любимый папочка. Только вся любовь доставалась Диего, он ведь был старшенький, был первенцем. Это невероятно смешно и грустно. «Как не посмотришь», — с издевкой произнес мужчина, и его передернуло от воспоминаний. Руки его сжимались в кулаки и разжимались в длинные костлявые пальцы. Было ощущение, что он хочет вырвать себе суставы, чтобы наконец-то прошла боль. Долгожданная и освободительная. Порой, просыпаясь, я шарю по простыне ладонью, чтобы убедиться, что она сухая. Отец часто бил меня, а потом уходил в соседнюю комнату к очередной потаскухе. Я дрожала от страха и вытирал сопли, которые засыхали на майке жесткими колючками. Брат, спавший на соседней кровати, никогда ко мне не подходил в такие моменты, делая вид, что спит. Но он не спал, никогда не спал. Просто боялся ремня отца, а, может быть, хотел воспитать во мне сильного и бесстрашного мужчину. Я так и не узнал этого, а сейчас слишком поздно. Я промычала и дернулась на стуле, но веревки лишь сильнее впились мне в руки. Я зажмурилась от боли. Посмотрев в иллюминатор, я поняла, что мы находимся на пирсе. Но вот каком, не могла сообразить. Это был не Акапулько, похоже на Канкун, но это было не точно. «Куда ты смотришь, любовь моя? Пытаешься понять, где мы?» Карлос пододвинул еще один стул и присел рядом со мной. Затем он положил руку мне на бедро и начал водить по нему ладонями. «Мы рядом с Меридой. Ждем машину, чтобы отправиться к твоему любимому синоту. Ты знаешь, зачем?» Я мычала, ругалась в кляп и дергалась от его прикосновений. А рука все настойчивее двигалась и подбиралась к ширинке. Я вертелась и мысленно просила его остановиться. «Нас там ждет твой сын. Как его?» «Неважно». Карлос расстегнул мои брюки, и его рука моментально проникла в трусики. «Как там тепло?» Он прислонил свои губы к моему уху и тяжело задышал. «Только слишком сухо. Ты что, меня совсем не хочешь?» Я отрицательно качала головой и сильнее сжимала мышцы внутри себя, стараясь сломать ему пальцы. Но его невозможно было остановить, и он все дальше и дальше проникал в меня, причиняя боль. Я стонала, а он сильнее возбуждался, сосал мне мочку уха и усиленно работал пальцами. «Любимая моя девочка, не сопротивляйся мне. Так будет только хуже и больнее. Я всегда добиваюсь своего. Запомни это!» – прошептал он мне в ухо. Дергаясь на стуле, я случайно ударила его ногой по щиколотке. Боль искры взорвалась в моем мозгу, и я закричала. Карлос согнулся пополам и отчаянно выругался. Заливистая пощечина прилетела мгновенно, и я повалилась на пол. Ударившись головой, мир поплыл перед глазами и яркими звездами озарил каюту. Вскрикнув, я увидела, как замшевые темно-зеленые лоферы приближаются к моему носу. Я снова замычала, стараясь отодвинуться подальше, но у меня ничего не выходило. Попытки ни к чему не приводили. Я ерзала на полу каюты, думая об одном, как найти выход. Спустя мгновение он поднял меня на руки и вышел из кают-компании. Плавно передвигаясь по коридору, я чувствовала, что он растягивал удовольствие, не торопился. Смаковал ощущение власти и будущего наслаждения. Затем улыбнулся мне половиной лица и тихо произнес: «Я люблю тебя». Никогда не замечала этой его особенности. не придавала этому значения, хотя недостаток был достаточно заметный. Его губы были словно вертикально разделены на две половинки рта. Одна часть молчала, а вторая выполняла работу за двоих. Двигалась, улыбалась, гримасничала или гневно изгибалась. Сейчас я вспомнила, что в детстве, когда он тонул в сеноте, даже не кричал, не махал руками, не дергался, как это полагается тонущему человеку. Просто позволил прозрачной воде утащить себя на дно. Ни капли сопротивления, ничего. Спасая его, он также не проявил особого участия, не благодарил потом, словно ему было все равно. Посмотрев ему сейчас в глаза, я ощутила столько горечи и страданий, что мне захотелось прижать его к груди и пожалеть. Сколько он нес в себе печали и детской невысказанной боли, что, казалось, сейчас рухнет и умрет. Его отец был мертв, так же, как и брат. У него не было семьи и детей. Никто его не любил и не жалел. Его домом была эта яхта, многочисленные бордели и кабаки, где его ждали только благодаря деньгам. Он был несчастным человеком, понимал это, но ничего не мог исправить. Было слишком поздно. Будучи в таком состоянии, не позволяя себе быть счастливым, он причинял боль другим, надеясь, что самому будет не так больно. Отняв у меня сына и притащив на эту яхту, он действовал инстинктивно, как учил его отец обращаться с женщинами. Не жалеть, не сострадать, не защищать и не делать счастливыми. Только подчинение и избиение принимал и оправдывал как методы власти над женщинами. Открыл ногой темную матовую дверь. Яркий свет моментально зажегся, и я ослепла. А затем увидела большую, застеленную свежим бельем кровать. Стены каюты были отделаны красным деревом, от которых еще исходил запах леса. Рядом стояла прикроватная тумбочка с небольшим светильником. Тут же лежал пистолет с выпотрошенными патронами. Мои мысли носились в голове, как скоростные поезда в Японии. Вжух-вжух! Опустив меня на кровать, Карлос хлопнул в ладоши, и свет стал намного тише. «Так хорошо?» Мне казалось, что он представлял меня то ли своей невестой, которую внес на руках через порог своего дома, то ли девушкой, с которой ожидается первый секс после удачного свидания. Я кивнула. Приглушенный свет был мне на пользу. Сейчас до меня начало доходить, чем все это закончится, и мне стало совсем дурно. Воспоминания пятилетней давности нахлынули на меня, и я почувствовала, что нахожусь в своем страшном сне. Похожие запахи тогда и сейчас меня смущали. Пылкие движения, мокрые поцелуи Карлоса и его дыхание. Казалось, что это уже было, словно со мной впервые в жизни происходит дежавю. Я не верила, что это возможно. Придвинувшись ко мне, Карлос взял мои руки в свои и поцеловал. «Я хочу, чтобы ты любила меня». Я дернулась и отрицательно замотала головой. Никогда этому не бывать. Я кричала ему через кляп, чтобы он понял меня, что ему лучше убить меня, чем я отдамся ему добровольно. Держа одной рукой мои связанные запястья, другой гладил шею. «Почему ты не хочешь? Думаешь, я плохой любовник? Ты правда так думаешь?» Карлос расстегнул мою рубашку, отодвинул бюстгальтер и поцеловал в сосок. «Ты знаешь, за всю свою жизнь я много видел грудей, но твои однозначно лучшие. Самый сок, темно-красные вишни, нужного размера и формы». Мужчина утробно зарычал и отодвинул вторую чашечку бюстгальтера. Присосавшись, как младенец к груди, он расстегивал мои брюки. «Тебе лучше перестать сопротивляться, любовь моя, и попробовать получить удовольствие. Я докажу тебе, что я лучше твоего неудачника мужа. Раз он не смог защитить тебя, пусть остается со Стеллой, верно?» Я плакала от безысходности и не понимала, что мне делать. Когда я ехала на яхту отдать документы взамен сына Мигеля, я твердо была уверена в том, что все выйдет идеально. Но все пошло не по плану, когда на яхте меня осмотрели и отобрали оружие. Вальтер и два ножа полетели за борт. Мигеля на яхте не было, и я снова оказалась в ловушке. Каждый раз, когда я жертвовала собой ради сына и его благополучия, я жутко косячила. Мне очень хотелось верить, что Пабло услышит зов моего сердца и придет на помощь. Если он еще любит, спасет меня. «Селестина, почему ты плачешь? В прошлый раз ты не плакала». Я посмотрела непонимающе на Карлоса и помотала головой. Меня вдруг резко стало мутить. Эта каюта начала отвратительно пахнуть. застарелым потом и человеческими испражнениями, а еще кровяными выделениями бывших проституток, что кувыркались на этой кровати. Жесткие накрахмаленные простыни царапали спину, оставляя незаживающие следы. Моя кожа горела от слез на лице и пота под рубашкой. Она скатывалась и заставляла меня вопить от невозможного зуда. Я стучала ногами по кровати и извивалась змеей. Мои кости ломало и мышцы выворачивало наизнанку. Мне никогда не было так плохо, словно у меня начиналась героиновая ломка. Это точно была она, хоть я и не знала ее в лицо. Предполагаю, что именно таким способом она себя проявляла. «Ты что, так и не поняла?» – он засмеялся. «Это был я. Да, это я тебя изнасиловал в прошлый раз вместе с твоим недопарнем Сегунда». Поднявшись с кровати, Карлос подошел к столу и налил себе водки. «Я уже говорил, что любил тебя. Как только увидел первый раз в том злосчастном сеноте, где ты не дала мне утонуть. А мне так надоело жить, что я все думал, как же мне это сделать? Но у меня уже не было сил смотреть на похождения и избиения отца, на унижение и оскорбления в школе. Но ты меня спасла и подарила смысл жить. Я ходил за тобой, как щенок за сукой, но ты меня не замечала. А однажды просто отвергла на одном из вечеров, где я пригласил тебя на танец. Выбрав Сегунда, ты навсегда забила гвоздь в мое сердце, по самую шляпку». Выдохнув, Карлос вылил стакан с водкой себе в рот и присел на кровать. Посмотрев мне в глаза, он тихо, почти беззвучно произнес: «Прости меня». Я отвернулась, не принимая прощения. Мое сердце разрывалось от боли и от ощущения пустоты. Хотелось кричать, но кляп не давал. Поэтому я просто выла, выплескивая из себя всю злость и страдания. Поняв, что мне тяжело и я начинаю задыхаться, Карлос вытащил кляп изо рта и вытер слюни. «Спасибо». Я закашлялась и попросила воды. «Может, ты хочешь водки? Думаю, сейчас самое время». Он подмигнул мне и губами чмокнул воздух. Я помотала головой, и Карлос, передернув плечами, посмотрел на меня долгим взглядом и вышел из каюты.